и все это время лечившегося, пробовали применять водолечение. Все усилия были тщетны. После излечения этого человека, последовавшего через 6 недель, сам врач заявил, что это просто какое-то чудо для него. Он посетил меня, желая узнать, как это произошло. Ход болезни представлялся ему тем непонятнее, что, по его мнению, больной лишен был всякой жизненной энергии, и все его применения воды оставались без последствий. Я объяснил этому врачу простой ход болезни и еще более простое применение воды. Для нас обоих стало ясно, что тлеющие лучины не тушат струей из бронзбойда. Он применял воду слишком сурово, резко, я же слабо, осторожно, сообразно с ослабевшими силами больного. Мне часто с болью в сердце приходилось слышать и читать, что во многих больницах и частных домах люди не оставляют постели по 15, 20 и более лет. Это несчастное, достойное сожаление. Впрочем, я этого не понимаю и не понимал, за исключением немногих случаев. Ведь и в Святом Писании упоминается человек, болевший в продолжении 38 лет. Я твердо убежден, что многих из этих прикованных к постели можно было бы поставить на ноги, применяя точное и продолжительное водолечение. Второе. Теплые полные ванны. Они, как и холодные, служат здоровым и больным. Способ пользования ими двоякий. Первый способ заключается в следующем. Ложатся в ванну, настолько наполненную теплой водой, чтобы все тело было в воде, и лежат в ней 25-30 минут. Затем быстро переходят в рядом стоящую ванну, с холодной водой, и погружаются в нее до головы. Если же нет такой ванны, то обмывают все тело холодной водой по возможности быстро. Холодная ванна или обмывание должно быть кончено в 1 минуту. Затем, не вытираясь, быстро надевают платье и совершают движение в комнате или на воздухе до тех пор, пока тело совершенно не высохнет и не согреется, по крайней мере 30 минут. Поселяне могут спокойно сейчас же приниматься за работу. В первой ванне температура воды должна быть от 31 до 35 градусов, а для пожилых людей – от 35 до 38 градусов. Я советую измерять ее аккуратно и внимательно термометром. При этом недостаточно трубочку с ртутью погрузить и сейчас же вынуть. Она должна оставаться в воде некоторое время. Только спокойное стояние ртути показывает, что измерение сделано хорошо и достаточно долго. Приготовляющий ванну должен серьезно отнестись к ее приготовлению и связанной с этим ответственностью. Беспечность менее всего уместна при столь важной услуге ближнему. Второй способ следующий. Ванна наполняется, как и в первом случае, но температура воды в ней выше, от 37 до 44 градусов, и не должна никогда превышать 44 и быть ниже 35 градусов. В среднем я придерживаюсь 39-41 градуса. В такую теплую ванну ложатся не один раз, а 3 раза. Так же, как и в холодную, не 1, а 3 раза. Это так называемая теплая полная ванна с тройной перемены. Вся ванна продолжается ровно 33 минуты, которые распределяются так. 10 минут в теплой ванне, 1 в холодной, 10 в теплой, 1 в холодной, 10 в теплой, 1 в холодной. Всегда следует оканчивать холодной ванной. Здоровые, крепкие люди садятся в ванну с холодной водой и медленно погружаются по шею. Чувствительные к холоду садятся в ванну и, не погружаясь, обмывают быстро грудь и спину. Обмывание всего тела может вполне заменить холодную ванну тому, кто боится холодной воды. Не следует никогда мочить головы. Если она случайно замочилась, ее следует насухо вытереть. Точно так же следует вытереть насухо и руки при выходе в последний раз из холодной ванны, чтобы при одевании не замочить платье. Относительно дальнейшего, особенно относительно движений после купания, советы остаются теми же, что и в первом способе.